Глава вторая. «Проходите», — пригласила Тимур Алексеевича. Он кивнул и вошел в дом, прижимая к себе мокрый рюкзак. За дверью лил проливной дождь. Прошло всего минут 15, как я вернулся домой, а погода уже настолько успела испортиться, как и обстоятельства. Закрыв дверь, я повернулся к гостю. «Тимур Алексеевич, пойдемте за мной». Архонт выглядел встревоженным и мрачным. Таким я его никогда не видел. Обычно он создавал впечатление сильного и уверенного человека, но сегодня все было иначе. Он выглядел разбитым, и несложно было догадаться, почему. Рюкзак был весь в крови. «Вот здесь», — указал я, когда мы подошли к кладовке. «Вы уверены, что хотите ее увидеть?» — спросил я, понимая, что от вида мертвой девочки ему будет только больнее. «Уверен», — ответил он, и руки, держащие рюкзак, задрожали. Я открыл дверь. Сперва показалось, что чулан пуст. Кроме горы хлама, ведер и тряпок там ничего не было. «Где она?» — пробормотал Тимур Алексеевич. «Она здесь. Попросите ее показаться». Тимур Алексеевич опустился на колени. Долгую минуту он вглядывался в пустоту, прежде чем произнести. «Ульяна, это я, дедушка. Пожалуйста, я очень хочу тебя увидеть». Сперва это не подействовало. Тогда архонт продолжил. «Пожалуйста, я хочу последний раз посмотреть на свою любимую внучку, на ту, кто была так дорога мне все эти годы, на ту, кого я так и не смог сберечь». Его голос дрогнул. «Святые, прости меня за это, прости!» По щекам архонта потекли слезы. Он был искренен в своих сожалениях. Судя по этой речи, он испытывал немалую вину за произошедшее с Ульяной и наверняка считал, что сам не досмотрел, и именно поэтому все привело к печальным последствиям. Нужно было усилить охрану, сдать сына в психбольницу, сделать хоть что-нибудь, но предотвратить печальную трагедию, когда отец убивает собственную дочь, причем даже не понимая зачем. Она могла сказать что-то резкое, могла сделать то, что ему не нравилось, начать шуметь, отвлекать от дел, все, что делают дети и что так раздражает взрослых. «Ульяна», — тихо повторил Тимур Алексеевич. В кладовке показалось едва заметное свечение. Оно становилось ярче и ярче, пока не появился силуэт девочки, прижимающей к себе плюшевого медведя. Она встала на ноги и стеклянными глазами посмотрела на своего деда, затем подошла и протянула руку. Коснулась его груди, а он попытался прижать маленькую ладонь к себе, но не смог. Девочка была нематериальной. Она тоже не чувствовала, но понимала, что говорит своими жестами. Она погладила ладонью пушистую бороду своего деда, хотя тот не мог этого почувствовать, но увиденное его трогало. А затем Ульяна сделала всего один жест, который на языке глухонемых означал «прощаю». «Спасибо», — слегка улыбнулся он, но столько боли и отчаяния было в этой улыбке. Затем он потянулся к рюкзаку, открыл его перед девочкой, и показались чьи-то окровавленные волосы. Он достал из рюкзака голову собственного сына, и девочка улыбнулась. Ее боль и страдания закончились ровно в этот момент. Силуэт начал терять свою яркость, становиться все бледнее и бледнее, пока и вовсе не растворился в темноте маленькой кладовки. «Она ушла», — сказал я через пару минут. «Я больше не чувствую здесь чужого присутствия. Ульяна, наконец, отправилась на тот свет, где ей место». Архонт тяжело выдохнул, распрямил плечи и поднялся. Я же наклонился и поднял голову, посмотрел в остекленевшие глаза и произнес... «А хорошая подделка, дорогая!» «Да», — ответил Архонт, но уже ни капли сострадания на его лице не было. Я не сомневался, что в тот момент его чувства были искренними, но сейчас, когда все закончилось, он взял себя в руки, и теперь я видел перед собой именно того человека, которого знал. «Как вы поняли, что она не настоящая?» — обернулся ко мне Архонт. «С рюкзака капала кровь, но паркет она не испачкала», — чуть улыбнулся я и вернул голову в рюкзак, закрыл его и отдал Тимуру Алексеевичу. «Заберите, пока ее никто не увидел». «Да, конечно, простите за этот спектакль, это было для нее». «Понимаю, она должна была все это увидеть», — кивнул я. «Теперь позвольте, мне надо идти». «Подождите», — сказал я, когда Архонт уже обернулся в направлении к входной двери. «У меня осталось еще одно незаконченное дело». «Что, Александр Олегович, думаю, проблема уже решена». Вид у Тимура Алексеевича стал такой, будто он хочет со всех ног сбежать из этого дома, чтобы оказаться подальше от воспоминаний об Ульяне. «Да, вы правы, решена», — кивнул я. «Но мне просто интересно, что теперь будет с вашим сыном? Насколько мне известно, у него есть и два других сына, причем все они от разных женщин. Как правило, от служанок, которые ложились под него ради каких-то своих целей. В основном, конечно, ради денежных». Этой фразой я намекнул, что основная угроза должна быть устранена, иначе пострадают и другие. «Я отправил его в больницу святого Иосифа. Там ему будет лучше», — печально вздохнул Архонт. «Этот ответ вас устраивает?» «Более чем», — кивнул я. «И спасибо, что нашли более мирный выход». Я кивнул в сторону чулана и закрыл там дверь. Такой вариант устранения проблемы меня устраивал. Из психиатрической больницы именно святого Иосифа еще никто не сбегал, если верить официальным данным. Там сына Тимура Алексеевича обработают так, что он даже себе навредить не сможет. «Это вам спасибо, что не изгнали ее и не стали перепривязывать ее к другому месту, а подумали о душе бедного ребенка», — печально улыбнулся Архонт. «Я бы поступил так с каждым». Я проводил Тимура Алексеевича к выходу. К этому времени дождь уже приутих. Затем отправился на кухню, где Полина разогрела для меня ужин. «Я больше не ощущаю присутствия девочки», — сказала она, ставя передо мной чашку с ароматным чаем. На всю кухню разносился запах чабреца. «Да, проблема решена». «Не стой, присаживайся», — кивнул я на место напротив. В аристократических домах не принято было, чтобы слуги принимали пищу вместе с господами. Но сейчас мне было плевать на это правило, ведь передо мной на самом деле не служанка, а одна из сильнейших демониц нашего времени. Полина кивнула и охотно присела напротив. Взяла вторую кружку, которая стояла на столе, и налила себе чаю. «Мне нравится человеческая еда», — вдруг сказала она. «У нее больше вкусов». «Или дело в том, что твое тело теперь устроено иначе», — ответил я, хотя сомневаюсь, что кто-то проводил исследование, чтобы узнать количество вкусовых рецепторов у разных видов демонов и сравнить их с человеческими. «Господин, позвольте задать вам личный вопрос», — осторожно начала она. «Я понимаю, что это не совсем правильно, и у меня нет на это прав». «Почему у тебя нет на это прав?» — недоумевал я. Все-таки разница видов иногда сказывалась на понимании друг друга. Люди мои одержимые казались немного странными, хотя по факту в них говорили отголоски их истинного нутра. «Потому что я принадлежу вам», — довольно ответила Полина. «Давай так, я сразу поясню тебе. Я человек», — сказал я тихо. «Да, легион сидит в моей голове и дает мне свои силы, но при этом с подчиненными я обращаюсь как с людьми, даже несмотря на то, что они демоны». Людей они не убивали, а до тех пор у меня нет повода плохо к ним относиться. Поэтому каждый имеет право высказать свое мнение, а уж что с ним делать, я решу отдельно, но в любом случае прислушаюсь. «Спасибо, господин. На самом деле никогда не встречала подобного отношения», — вновь улыбнулась она. «Скажите, Тли не обязательно оставаться в этом доме?» Голос Полины стал тяжелым. В нем чувствовалась вся ненависть, которую она испытывает к этой девушке. «Да, обязательно. У нее ровно такие же права, как и у тебя», — объяснил я. «Святые!» — выругалась она. «Следи за языком. Никто из людей не должен услышать это как ругательство», — напомнил я. «Да, господин, простите». Она замялась. «В чем причина такой просьбы?» «В том, что мы с ней никогда не ладили. С самого начала. Она подставляла меня, я подставляла ее, поэтому легион отправил нас в одно время в разные миры, но это не помогло нам примириться». «А кто начал это все?» — спросил я. «Если честно, я уже и не помню. Столько веков прошло. Знаю это как факт, что все продолжится», — пожала плечами Полина. «Только разборок среди служанок мне в этом доме не хватало». «Постарайся держать себя в руках. Ты будешь вознаграждена. Тлени передай то же самое. Если конфликтов между вами не будет, то вы обе останетесь здесь». «Хотите сказать, что неважно, кто будет зачинщиком, вы можете отослать нас обеих?» — удивилась Полина. «Именно так, поэтому повторяю еще раз. Держите себя в руках». Я вложил в голос стали, и это подействовало. «Хорошо, я вас услышала, господин», — кивнула служанка. Пока мы заканчивали ужин, в комнату вошел дворецкий Федор и сообщил. «Господин, к вам гостья». «Гостья в такое время?» — удивился я, повернувшись к слуге. «Да, причем ведет себя так, словно это она, хозяйка этого дома». В голосе Федора чувствовалась брезгливость. Было видно, что ему не понравилось это гостье. «Хорошо, сейчас пойду посмотрю, кто там», — поднялся я из-за стола. «Она велела мне приготовить ей лучшие покои», — усмехнулся Федор. «Подожди пока, сперва узнаю, кто там», — ответил я. Ужин был закончен. Я сделал последний глоток чая и сытый вышел в гостиную, но никак не ожидал, что под такое описание Федора попадет Соня с двумя ее охранниками. «Саша, рада тебя видеть», — поднялась она с дивана. «Я ожидал увидеть тебя еще вчера», — напомнил я ей. «Вчера так замотался с переездом, а сегодня с богинками, что так и не спросил у Сони, где она задерживается». Но за ней все время следили мои демоны, и если б случилось что-то из ряда вон выходящее, они бы сообщили. А поскольку они молчали, то и мне не было смысла переживать. «Прости, по пути мы заехали к моей тетке, которая живет в Подмосковье. Там была ужасная дорога, и мы пробили колесо», — поежилась Соня. «У вас нет запаски?» — вскинул я бровь. «Пробила 4 колеса», — поправилась она. Оправдание выглядело не очень убедительно. «Ты ведь мне врешь», — прямо заявил я, что все знаю. «Допустим», — она отвела взгляд. «Где она была?» — спросил я у Легиона. «Она правда ездила к тетке, но там встретила какого-то аристократа и с ним болтала целый день. Или, как это у вас называется, флиртовала. Но не переживай, до постели не дошло. Хотя жаль, я бы посмотрел», — недовольно закончил демон. Будь его воля, он бы целыми днями только и делал, что смотрел фильмы для взрослых и ходил по борделям. «Демонический извращенец», — мысленно ответил я. «Сам не лучше», — фыркнул Легион и замолчал. Я не был против задержки Сони, потому что у нас с ней не было никаких договоренностей о точном времени. Она и родственников моих смогла подговорить, чтобы выйти на 2 станции раньше в Подмосковье и там арендовать машину, но мне крайне не нравилось то, что она об этом врала. «Тебе подготовят покои, сможешь отдохнуть с дороги», — сообщил я Соне. «Что-то ты неприветлив», — подметила она и хмыкнула. «А ты стала слишком смелой». «Разве это плохо?» — приподняла она бровь. «Отчасти. Не стоит забывать, где находишься и чем рискуешь». «Ладно», — неохотно согласилась она, больше ради приличия. На Соню все еще действовало ментальное влияние, которое вложили в ее голову. Отсюда и парадоксальность поведения. И прямо сейчас она прекрасно это показывала. Вспомнить только, какой она была в доме своего отца. Робкой, застенчивой. Чуть ли не рыдала, рассказывая правду. А сейчас выдвигает чужим слугам какие-то свои условия по поводу лучшей комнаты, не спросив у хозяина, и даже возражает мне. Но именно такой она и была до трагедии. Яркой. «Спасибо. А для моей охраны комнат в доме много?» — спросила она. «Да», — ответил я, про себя добавив «пока что». «Они расположатся в соседних покоях от твоих». «Спасибо, Саш. А что у вас на ужин?» «Ужин уже прошел. Если хочешь есть, я позову к тебе слуг. Думаю, они что-нибудь организуют». «Это будет замечательно», — улыбнулась она. «А когда мы отправимся к Кольцовым?» «Только приехала. Уже хочешь обратно домой?» — усмехнулся я. «Нет, но хочу быстрее разобраться с проблемой», — помотала она головой. Видимо, ее отец настолько усилил контроль, что Соня уже мечтала вернуть все на круги своя. Обычно девушки из богатых семей, да и аристократки, предпочитают задерживаться в столице, ведь это хороший способ найти новых знакомых и друзей, а иногда и мужа. Именно об этом грезила моя старшая сестра Лиза. Младшая же хотела найти друзей и уже прислала мне ссылки на сайты некоторых школ, где она бы не отказалась учиться. Похоже, при выборе на стоимость она не смотрела, но думаю, что в ближайшее время мы сможем себе это позволить. Скоро я должен буду встретиться с Игорем Геннадьевичем и передать ему 1 из артефактов, а потом 2 в орден. Лучше это сделать до конца следующей недели, чтобы получить премию в день выплаты заработной платы, а не ждать ее еще месяц. Все-таки в Святом Ордене бухгалтерия тоже не работает мгновенно, а только по определенным числам месяца. «Саш, перед тем, как я уйду, у меня будет еще одна небольшая просьба», — сказала неуверенно Соня, но при этом она смотрела мне в глаза, а не в пол. Сплошные просьбы. Меня уже начинает это утомлять. «Какая же?» — хмыкнул я. «В субботу у Ростовых будет бал. Я бы хотела туда пойти». Она не договорила, и я перебил ее. «Но ты не хочешь, чтобы отец об этом знал, ведь он строго-настрого сказал тебе не выходить из дома, пока с тебя не снимут ментальное воздействие, которое было оказано», — продолжил я за нее осуждающим тоном. «Ведь ее отец попросил меня присмотреть за девушкой». «Там будет моя тетя», — ответила она с гордо поднятой головой. «Никакой опасности». «Прекращай врать, так и скажи, что хочешь встретиться с кем-то из молодых людей». «Нет, что ты!» — резко возразила она. «Да ведь оно так и есть, я по твоим глазам вижу, когда ты врешь». «Черт!» — вскинула она руки. «Я так надеялась, что ты этого не вспомнишь!» «Нас уже ничего не связывает, и мне все равно, с кем ты общаешься, но пока не разберемся, ты будешь сидеть в этом доме». «Какая разница, ведь что я буду со своей охраной, что здесь, что там?» «Большая!» «У тебя своей гвардии даже нет!» — не унималась Соня, а мне уже хотелось поскорее закончить этот спор. Я еще не послал ее чисто из уважения к тому, что было между нами в прошлом, и из-за ее отца, которому дал обещание. С ним и вовсе не хотелось ссориться, ведь мы его оставили управлять Муромским баронством. «Пока нет. У меня есть 3 слуг», — спокойно ответил я. «Две девушки и старик», — усмехнулась она. «Да, но ты еще не видела, на что они способны», — намекнул я. Конечно, они не станут показывать свою демоническую природу, но от людей вполне смогут ее защитить. «Ну, пожалуйста, всего одна просьба, и я не буду мешаться у тебя под ногами», — она начала умолять. «А что, иначе мешалось бы?» — усмехнулся я. «Я большую часть дня провожу в Ордене». «Ты неисправим», — вздохнула она и демонстративно отправилась наверх по лестнице. Так она решила, что не уязвит свою гордость. «Пускай. Как раз там ее встретит Федор и покажет подготовленные покои. Пока мы разговаривали, я уже передал ему через легионы приказ подготовить место, где остановятся наши гости». Все это время охрана Сони не говорила ни слова, и они отправились тотчас наверх за девушкой. Ох, чувствую, ее пребывание в этом доме ничем хорошим не закончится. После того, как гости разошлись по своим покоям, я отправился в свои. Уснул, как только моя голова коснулась подушки, а проснулся к завтраку. Забавно, но кроме меня до него никто не встал. Хотя слуги должны были предупредить, что теперь мы завтракаем в 7 утра. «Ваш отец отправился по своим делам в Орден, ему нужно встать в график дежурств, все остальные спят», — пояснила Тлена. Она находилась в обеденном зале вместе с Федором, который следил за ней, пока она осваивается. «А в кузницу он не собирался?» «Вроде бы собирался». «Не вроде, а да», — пояснил в моей голове легион. Отец очень хотел научиться кузнечному делу, чтобы перенять древние знания и научиться ковать святые клинки. Это будет огромный шаг не только для нашего рода, но и для меня самого. Такое оружие поможет мне победить владык и выполнить свой контракт. Сразу после завтрака я отправился по своим делам, а после обеда уже был в здании ордена. Я выполнил задание, на которое давалось 2 недели, поскольку оно было из разряда самых сложных, и теперь мне предстояло выбрать новое. «Сань, давай на этот раз без уродливых старух», — попросил легион. «Это уж как получится. Да и какая тебе разница, кого убивать?» — мысленно спросил я. «Но на суккуб смотреть как минимум приятнее», — фыркнул он. «То ты не хочешь идти в демонический бордель, то хочешь посмотреть на суккуб. Где логика?» «Логика? Я не знаю, что это такое», — усмехнулся демон. Внезапно в кабинет постучали. Я разрешил войти. «О, Роман Евгеньевич, я надеялся увидеть вас еще вчера», — поприветствовал я помощника. «Меня задержали в отделе кадров, Александр Олегович», — пояснил маг. Вид у него был встревоженный, а мешки под глазами говорили, будто он не спал целую вечность. «Возникли трудности из-за перевода?» — уточнил я. «Можно сказать и так. Пришлось подключать своих знакомых». «Почему вы не обратились ко мне? Я бы попросил за вас, мы же договорились». «Не хотел вас напрягать», — на выдохе признался он. «Вы уверены, что сегодня сможете работать? Видок у вас, прямо скажем, не очень». «Да, уверен. 2 чашки кофе, я буду бодрее сонного демона», — Роман Евгеньевич говорил о Морфее. «В одних странах он считается божеством. Они отказываются принять горькую правду о том, что это всего лишь демон, который усыпляет своих жертв, чтобы их убить. Обычно он насылает массовый сон и не успевает убить всех, а потому выжившие сложили о нем легенду как о боге, который насылает сны, в которых люди переживают свои самые сокровенные мечты». Ведь в некоторых народах на самом деле жаждут его прихода до сих пор. Но мало кто понимает, что половина из тех, кто уснул, таким образом умирает. Роман Евгеньевич положил на стол папку из отдела кадров и сообщил. «Меня официально назначили вашим помощником, так что можем приступать к выполнению нового задания». «Ваше рвение очень похвально», — подметил я. «Сейчас выберу что-нибудь подходящее. Позвольте порекомендовать». А вот это было интересное заявление. «Слушаю. Надеюсь, вы не собираетесь отправиться в бордель, чтобы осматривать женщин на предмет одержимости?» — усмехнулся я. «Нет», — Роман Евгеньевич оставался серьезен. «Значит, случилось и правда что-то из ряда вон выходящее». «Посмотрите, у вас должно отображаться дело под названием «Синий иней». «Кто только придумывает эти названия?» — покачал головой я и принялся искать. «Да, такое было в самом конце списка. Правда, непонятно, почему оно находилось именно там». Ведь, судя по срочности, это задание должны были взять одним из первых. «Теперь понимаете, о чем я, Александр Олегович?» — спросил помощник после того, как я изучил дело. «Да, но сомневаюсь, что здесь мы справимся своими силами», — я задумался. «Нам придется подключить демонов».